верхнего окна взлетает чудо-птица, расправив в небесах роскошных два крыла. И солнечный пьет свет, как теплую водицу, и кружит надо мной задумчиво вела. Повсюду на земле рождаются капели, и в почках у деревьев толкается дитя, и люди, и цветы, конечно, ждут апреля. Кончается мой март, так ласково грустя. Верхнего окна так близко до свечения полуденной звезды, увиденной во сне, и все имеет смысл, свое предназначение, как мой вот этот день по каждой по весне. А где-то на земле есть и милый город детства, за форточками вновь набросано зерно. Я с птицей улечу туда, чтобы согреться, на миг остановить судьбы веретено. Прекрасен наш полет, и мир совсем не тесен, сияет нам весна, так радостно звеня, и птица дарит мне свою простую песню. Желанный есть теперь подарок у меня. От верхнего окна залетает чудо-птица, расправив в небесах роскошных два крыла, и солнечный пьет свет, как теплую водицу, и кружит надо мной задумчиво пел. Солнечный пьет свет, как теплую водицу, и кружит надо мной задумчиво.